362. Не следует насиловать восприятие, если токи мешают. Восприятию сознание отдается свободно и самоотрешенно. Пространственные условия значения имеют, и с ними приходится считаться. Конечно, и их можно преодолевать, но лишь до известного предела. Условия плавания каждый опытный мореход учитывает. Что же делать, когда токи неблагоприятствуют? Сосредоточиться на учителе, как обычно. Что-то же все же дойдет, и запись будет сделана. Правда, менее плавной и менее созвучной, но все же решим не прерываться. Во всяком случае, следует сделать попытку привести приемник сознания в состояние должной настроенности на созвучной волне среди вихрей земных. Но все же звуки небес донесутся. Можно вспомнить об указах ускользающих. Силою берется мысль выше. Не ждать, но брать. И не милости, но принадлежащие по праву. Таков завет. Осознание своего космического права на сокровище духа много силы и уверенности придает при пространственном восприятии. Ведь чтобы воспринять, нужно явить какую-то степень твердой уверенности в возможностях высших. В момент тяжких токов это чувство надо усилить. Да-да, правильно. Именно все пять чувств сосредоточить на лике учителя. Все каналы внешних чувств на нем замыкаются, объединенные мыслью. Но труднее всего собрать мысли в фокусе. Если же все усилия не дают желанного результата, надо подождать. Подождать перемены токов и волны новой. Лад новый должен быть дан. Перемена психического лада иногда бывает совершенно неизбежна и нужная настоятельно. Каждая запись проводится в своем ключе. Смена ключей требуется, затрагивая различные центры. Огорчаться пространственными токами, если они неблагоприятны, неразумно.